Воцарилось долгое молчание. Потом Володя мягко сказал: «Понимаю, вам сейчас тяжело, но нужно осознать, Громов никогда не любил вас». «Почему же тогда он был столь внимателен, выполнял любые капризы?» — тихо поинтересовалась я. Володя с жалостью поглядел на меня. «Знаете, какое вам досталось после смерти родителей наследство?» Я пожала плечами. «Ну, дача, квартира, ну, мебель. И еще, оказывается, картина». Майор так и подскочил на стуле. «Господи, да вы жили словно в колбе. Но вспомните кабинет своего отца. Что там было на стенах?» Я напряглась. Ну, какие-то пейзажи, портреты. После папиной смерти мамочка все убрала куда-то. Говорила, будто не может смотреть на них. Постоянно плакала. Ваша маменька была уникальная женщина, редкого, трезвого ума. Да еще обладала расчетливостью. Ей бы не в опере петь, а Сбербанком руководить. А пейзажи и портреты, которые вы не можете припомнить, составляют одну из лучших в нашей стране коллекцию русского искусства. Ваш отец собирал ее всю жизнь. Я разинула рот. Вот это да! После кончины мужа ваша мама убрала картины, но не потому, что они вызывали тяжелые воспоминания. Она боялась воров. Полотна отправились к ближайшему другу семьи, Геннадию Ивановичу Юровскому. Знаете такого? Конечно, кивнула я. Дядя Гена, только ведь он жутко старый. Ну, не настолько он уж и старый, хихикнул Костин. Ему всего 80. И притом сохранил полный разум, мыслит четко, быстро и даст фору любому молодому человеку. Ольга Петровна передала картины Геннадию Ивановичу сначала просто на сохранение. Лучшее место трудно было и придумать. Юровский – крупнейший специалист в области ракетостроения, мировая величина, и в доме у него постоянно находится охрана. Незадолго до смерти, уже в больнице, Ольга Петровна попросила ближайшего друга: «Гена, после моей кончины ни за что сразу не отдавай всю коллекцию дочери». «Почему?» – удивился Юровский. Ольга Петровна вздохнула. Она до беспамятства обожала своего ребенка и сделала все, чтобы девочки не коснулись жизненные тяготы. Результат не замедлил сказаться. Любимая дочь 30 лет оказалась инфантильным, абсолютно не приспособленным к жизни цветком, болезненным и глубоко ранимым. По счастью, Ольге Петровне удалось выдать ее довольно удачно замуж, но молодому зятю она все же до конца не доверяла, потому что сказала ему: «Миша, Фросенька обеспеченная девочка. Даже если станет продавать по картине в год, всю жизнь проживет безбедно в свое удовольствие. Но доверять сейчас детке капитал нельзя. Она слишком молода и неразумна. Поэтому всем станет распоряжаться Геннадий Иванович». Четкие указания получил и Юровский. Во-первых, давать только по одному полотну в год. Во-вторых, иметь дело лишь с Михаилом. В-третьих, рассказать неразумной девочке правду только тогда, когда та достигнет подходящего возраста. И он был определен Ольгой Петровной в 40 лет. В день сорокалетия дочь должна была получить из рук Юровского оставшиеся картины и могла делать с ними все, что захочет. Ольга Петровна убивала сразу нескольких зайцев. Естественно, что супруг, знающий, каким капиталом обладает жена, поостережется плохо относиться к ней. и никогда не затеет бракоразводного процесса. А инфантильная девушка будет жить припеваючи, лишенная возможности потратить все деньги сразу на какие-нибудь глупости. Было только одно «но». «А если я умру?» – спросил Юровский, быстренько подсчитавший, что в день сорокалетия Фроси ему самому должно уже стукнуть 83. Ольга Петровна нахмурилась. «Ты этого не сделаешь. Никогда. Имей в виду, Андрей тебе подобного никогда не простит и на том свете к ответу призовет». «Понял», — рассмеялся Геннадий Иванович. «Разрешите исполнять, товарищ генерал?» Шутки шутками, но он благополучно проскрипел до 81 года, выдавая Михаилу портреты и пейзажи. Тот продавал вещи, и они жили с женой безбедно. Громов постарался сделать так, чтобы супруга, не дай бог, не превратилась в самостоятельную личность. Сначала он предложил ей отказаться от концертной деятельности, мотивируя свои действия полной бесталанностью жены. Ефросинья, не слишком любившая арфу, легко соглашается. Кстати, коллеги по филармонии вспоминали, что Романова играла не так уж и плохо, только всегда была зажата и испуганна. Посадив жену дома, Михаил начинает вкладывать в ее голову мысли о невероятной болезненности. На первый взгляд подобное поведение кажется заботой. «Дорогая, не пей холодной воды, заболеешь». «Милая, не ходи сегодня на улицу, помни о своих слабых легких». «Очень прошу, носи с собой лекарства, вдруг приступ астмы приключится». Как все артистические натуры, Фрося была крайне внушаема. Да еще в детстве и юности мама чересчур берегла ее. Результат налицо. Женщина начинает болеть по-настоящему. Редко высовывается из дома, практически ничего не делает и чувствует себя без Михаила абсолютно беспомощной. Супруг доволен. Он может распоряжаться деньгами по собственному усмотрению. Фрося, не глядя, подписывает всякие бумаги, например, на продажу родительской квартиры. Сделав фактически из жены инвалида, Громов сам живет полной жизнью. Заводит любовниц, ходит по ресторанам, встречается с приятелями. Фросю не знает практически никто. Для всех существует версия. Супруга Михаила смертельно больна. Неизвестно, сколько бы продлилось данное положение вещей, но однажды Михаил знакомится с бойкой и цепкой Таней Молотовой. Разгорается бешеный роман. Милая Танечка, естественно, не знает, на чем строится благополучие любовника, и решает избавиться от ненужной дамы. Действует она просто. Посылает больной жене видеокассету с записью любовных свиданий. Таня надеется, что Фрося разозлится и даст Михаилу развод. Но женщина совершает невероятный поступок, абсолютно немыслимый в структуре ее личности. Пишет предсмертную записку и убегает из дома с твердым желанием покончить с собой. Говорят, наши судьбы написаны Господом на скрижалях, но иногда он любит пошутить. И он решил позабавиться с Фросей, потому что из сотен, нет, тысяч проезжавших мимо машин, она выбирает именно Катины «Жигули». И здесь начинается новый виток этой запутанной до крайности истории. Фрося начинает поиски папки, методично обходит любовниц Катукова и тычется во все стороны. Но женщина не одинока в своих поисках. Напуганные до нельзя отсутствием бумаг и негативов, Слава и Михаил тоже начинают обход дам Катукова. Мыслят они так же, как и Евлампия. Скорее всего, актер отдал папку кому-то из своих баб. «Значит, это они убили Костю?» — спросила я. «Только кто? Вячеслав или Михаил?» «Да ни тот, ни другой», — ухмыльнулся майор. «Тогда кто?» «Терпение», — улыбнулся Владимир. «Я же говорил в самом начале. В этой истории в тугой комок сплелось сразу несколько дел, причем не связанных друг с другом. Итак, по порядку. Расследование ведет Слава. Катю он привез в Алябьево и спрятал на чердаке гаража. «А почему они ее не убили?» – поинтересовалась я. «Ну, говорить об убийстве и на самом деле уничтожить человека – разные вещи», – пробормотал Володя. «Не у всякого получится. Сначала они просто побоялись, потом решили оставить хирурга в живых до того момента, пока документы, наконец, попадут к ним в руки». «Слава все время требовал рассказать, где спрятана папка», — вздохнула Катя. «Пару раз даже ударил меня, но я тупо твердила: спросите у Кости. Честно говоря, я была просто в отчаянии и не понимала, куда все подевалось. Мне-то не говорили, что Катуков мертв». «Ага», — буркнул Володя. «Сами они узнали о смерти актера моментально и действовали крайне оперативно. Одного дня хватило Михаилу, чтобы найти контору, ставившую дверь в квартиру Кутукова, и раздобыть там универсальную отмычку, которой мастера открывают квартиры нерях, теряющих ключи. Связку они дали Тане Молотовой и велели обыскать квартиру. Ни Михаил, ни Слава не хотели светиться в доме Кутукова. Женщина же, отпирающая своими ключами дверь в дом Кости, не вызовет никаких подозрений у соседей, ведь к актеру постоянно шляются разные бабы. Молотова, которую Михаил чуть не убил, поняв, что жена убежала, соглашается, боясь потерять любовника. Она идет к Константину, но ей там неуютно и просто страшно. Она не криминальная личность, а попросту разбитная бабенка, желающая поскорее отвести любовника под венец. Татьяна входит в квартиру, судорожно роется в письменном столе, и тут на лестничной площадке хлопает лифт. Девушка безумно пугается, боясь, что ее застанут в квартире покойного. Звонит Славе, сообщая, что ничего не нашла, и убегает. Слава в отчаянии, но в еще большем шоке Михаил. Пропавшая супруга – это не просто сбежавшая жена, это исчезнувшее благополучие. Заявлять в милицию он не хочет. Решает представить дело так, будто Фрося поехала лечиться за рубеж в Америку. Впрочем, никого из знакомых отсутствие мадам Романовой не волнует. Ее ведь никто толком и не знает. Родители давно скончались, подруг женщина не завела, никто не хватится Фроси. Есть только одна загвоздка. 1 декабря будет звонить Геннадий Иванович Юровский. Он всегда сначала беседует с Евфросиньей, осведомляется о здоровье. А 2 числа вручает Михаилу очередную картину. Впрочем, старика можно обмануть, у телефона посадить Таню Молотову. Пожилой академик общается с Фросией раз в год, приезжает на день рождения и звонит 8 марта, на Новый год и 1 декабря. Тем временем Слава ищет бумаги. Мысли его работают в том же направлении, что и у Фросии Евлампии. Нанятые им 2 уголовника вскрывают квартиры Лены Литвиновой, Нины Никитиной, Яны Михайловой и Риты Волковой. Но тут случается непредвиденное. Большинство женщин оказываются дома, и их пытаются убить. Нет, покачал головой Костин. «Эти никого и пальцем не тронули». «Как же так?» — возмутилась я. «Риту Волкову убили, Яну Михайлову избили чуть не до смерти. Досталось и сестре Лены Литвиновой. Женя чудом осталась жива, а вы говорите, никого не тронули».